Пограничники расположились на краю кишлака и, заняв круговую оборону, ждали Панкова. Хорошо в кишлаке занимать круговую оборону, удобно. В крепость можно превратить любой дувал. Были бы только пулеметы. Перед кишлаком Панков со своими спутниками залег. Надо было послушать, что творится кругом. Вдруг Бобровского накрыло какое-нибудь хорошо вооруженное бандформирование вовчиков. Было тихо. Стрельба, возникающая, была на заставе. Скорее всего, душманы сцепились с душманами. Прекратилось. — Где сейчас душманы, как считаете, товарищ капитан? — шепотом загоняя слова внутрь, спросил Рожков. — Что-то уж больно тихо. — Душманы сейчас везде, — зло ответил Панков. — Больно тихо, — повторил радист. — То-то и оно тихо, поэтому и лежим. Когда стреляют, все бывает понятно, сориентироваться всегда можно. А когда тихо, хрен в нос. Не люблю я тишину. Неожиданно откуда-то справа легкий ветерок принес шепот. Говорили по-русски. И говорили свои русские. Таджики, хорошо знающие русский язык, так говорить не могут. Все равно обозначится акцент. Панков вложил два пальца в рот, коротко свистнул. В ответ раздались три коротких свистка. — Пошли! — сказал Панков, поднимаясь ко мне. — Все нормально. — А где же душманы? — повторил свой вопрос Рожков. — Чего они сидят у нас на хвосте? — Душки сейчас на заставе. Грабят. Потому они и не преследуют нас, осматривают, чего можно унести с собой. А когда насмотрятся, кинутся вслед. Капитан легко перепрыгнул через дувал, увидел лежащих во дворе солдат, прокопченных, грязных, измазанных сажей и пороховым отгаром. Половина солдат была перевязана. Панков от досады даже крякнул. Думал, что поцарапанных гораздо меньше. Когда снимались с места, их точно было меньше. Бобровский поднялся, подошел к капитану. — Ну что? — Это был он, Грицук твой, — помедлив ответил Панков. Горько с болью вздохнул. — Несчастный человек. Бобровский повесил голову. Это его люди погибли. Он за них в ответе. Да ладно бы только перед начальством. В ответе перед родными. За взрыв пакета перед его матерью. За Грицука перед его дочкой. А отвечать перед родными — это куда тяжелее, чем докладывать о потерях какому-нибудь генералу. Он сцепил зубы, вытянул перед собой огромные толстопалые волосатые руки. Драный камуфляж затрещал на нем. Вытащить тело никак нельзя. Нет, увязнем. Сейчас нам надо уйти. А позже вернемся с вертолетами и заберем. А теперь все, старлей, уходим. Эх-э! Бобровский скрипнул зубами, ударил кулаком о кулак. В такие руки лучше было не попадать. Ладно, за все расплатимся и за мелкое, и за крупное. С дороги мины снимали? Да. Где же они тогда прошли? По боковой тропе? Тогда как разминировали? Спросил сам себя Панков. И, увидев непонимающие глаза Бобровского, пояснил. Это я о группе Померца. Он где-то прошел с людьми, а потом навалился на Дурова. Скорее всего, просочился по боковой, либо по своей специально пробитой тропе. Мы на нее наткнулись, не упустили и тоже заминировали. Но просочился, гад. Мины после себя поставили? Сколько сняли, столько и поставили. Молодцы, — похвалил Панков. Тут в одном из дувалов наши ребята установку для запуска РСов нашли и комплект снарядов. Душков не было? Утекли. Мостаки по части стрельбы РСами у тебя есть? Всякие найдутся. Тогда чего же мы медлим? РСы за пянш, рядным другарям, чтобы не болели у них почки. А мы забираем в кишлаке двух русских баб и уходим. Дуров со мной. Пригибаясь бегом, в кишлаке, несмотря на сообщение о том, что все душманы утекли, они все-таки могли оставаться. А пули, как известно, надо кланяться. Он пронесся мимо глиняных заборов, быстро сбил себе дыхание, но остановился лишь у дувала бабки Страшилы. Сел. Рукой взялся за грудь, надо было отдышаться. Дуров, хрипя, приткнулся рядом. Тоже взялся рукой за грудь, пожаловался. Больно, блин, сердце в глотке сидит. Горы, сколько здесь ни живи, все равно задыхаться будешь. А если стакан спирта хватить, отдышка такая же будет. Можно вообще загнуться. Панков сплюнул под ноги, в очередной раз нехорошо подивился тому, что слюна была тягучей и сладкой, как варенье. Тьфу! Если напьешься, навалится горная болезнь. А от нее лекарств нет. Подъем, Дуров! Панков ловко перемахнул через дувал бабки Страшилы, присел, огляделся. В дувале было пусто. Пахло старыми кизяками, кислой овчиной, стылым дымом, духом жилища, которое собираются покинуть люди. Этот острый запах возникает лишь тогда, когда из него уходят жильцы, а здесь возник до ухода. Панков подивился этому, поднялся с корточек, вошел в дом. Дверь в доме была низкая, кособокая, черная от времени. Чувствовалось, что к ней давно не притрагивалась мужская рука. Закуток, ставший для бабки страшилы сенцами, был пуст. В углу стояла хорошо наточенная с гладким приработавшимся к руке черенком лопата. Вторая дверь была такая же, как и первая, перекошенная от дыма и холода, старая, давно не ремонтированная. Помещение было бедным, тесным, из мебели в доме были лишь две табуретки, стол и лавка. Но и этого по таджикским меркам было много. В таджикских домах ни столов, ни стульев не бывает, только подушки. На подушках сидят, на подушках лежат, едят на полу. Раскладывают ковер. Если семья побогаче, у нее обязательно есть ковер. Если же победнее, то расстилают обычную тряпку-скатерку и на нее ставят еду. В углу, заметил Панков, к стене была прибита небольшая икона. Значит, не была бабка страшила мусульманкой. Значит, верила в нашего православного бога, в Иисуса Христа. «Никого», — сказал Дуров. На полу валялась посуда. Одна тарелка была раздавлена чьей-то грубой ногой. Панков понял, что до них здесь побывали душманы. Валялось опрокинутое ведро. По земляному полу была разлита вода. «Никого», — угрюмо подтвердил Панков. «Как это никого?» — раздался сзади тихий голос. Панков резко всем корпусом развернулся. Дуров стремительно отпрыгнул в угол. В сенцах стояла Юлия. В руках так же, как и пограничники, держала автомат. «Слава богу, жива!» — облегченно вздохнул Панков, повесил свой автомат на плечо. «А где бабка? Бабушка где? Мы за вами специально в кишлак зашли, чтобы забрать вас с бабкой, с бабушкой». «Нет ее». «Как нет?» — Панков нахмурился. «Что-то непонятно». «Убили ее. Померец, который находился здесь, в кишлаке, он убил». Земля под ногами неожиданно дрогнула, стекла сухо звякнули. Из соседнего дувала умельцы Бобровского дали залп РСами. Было слышно, как снаряды с воем располосовали пространство, располовинили небо. За воем раздалось шипение, а потом где-то далеко-далеко ждать пришлось долго. Вздохнула и задрожала земля по ту сторону Пянджа. «Не бойся, Юлия», — сказал Панков, — «это наши бьют». «Того стоит», — рот у Юлии дрогнул. Видать, она знала и испытала то, чего не знал и не испытал Панков. У Юлии была своя правда, у Панкова своя. Большие серые глаза мстительно сжались. Капитан покрутил головой. «Как бабушку убили? Померец? Как же это случилось?» «Померец погнал несколько человек по тропе, где стояли ваши мины, в том числе и бабушку. Она первая погибла. А я-то ломал голову, дурак, все не мог понять, как он сумел произвести разминирование». Под ногами снова дрогнула земля, воздух опять, будто сыпучий сырой снег, располосовали снаряды. «Все, Юлия, забирай, что есть». Панков споткнулся. «Если забирать мебель, тряпки, посуду, то сил всего отряда на это не хватит. А с другой стороны, в доме ничего ценного и нет». «Забирай то, что есть», — твердо повторил он. «И уходим. Медлить нам нельзя». «Хорошо», — задумчиво по слогам проговорила Юлия, прошла в угол комнаты, сняла со стены икону и, обтерев ее рукой, положила себе в широкий карман телогрейки. Икона как раз вместилась. «Бабушка, она и в Аллаха, и в Иисуса верила. Такая она была. Странная, может быть. Что еще берешь с собой? Больше ничего». «Юлия, ты пойми, можно на «ты»?» Спотнувшись на полуслове, спросил Панков и, поймав утвердительный кивок Юлии, неожиданно заторопился, кашляя и глотая слова. «Мы тебя в отряде устроим работать по контракту. Ты не журись. А сюда мы скоро вернемся, на вертолетах, бабку твою похороним». «Не надо», — оборвала Панкова Юлия. «Бабушку я уже похоронила». Панков смолк, затянулся воздухом, услышал загнанное сипение в своих легких, вздохнул. «Автомат откуда?» «Это я душмана убила». Просто, словно бы речь шла о чем-то очень обыденном, ответила Юлия. «Автомат его». «Все, уходим», — скомандовал Панков. «Времени нуль». Он неожиданно почувствовал себя усталым, выжатым, будто его лишили всего, что в нем было, выпотрошили. С другой стороны, чего же вот тут неожиданного? Все так и должно быть, железных людей нет. Надо было спешить. Душманы, хозяйничающие на заставе, скоро очухаются, кинутся во след, и тогда уже плотно сядут на хвост. Отбиваться от них будет тяжело. Когда выходили из глинобитного, косо сидевшего на земле домика бабки Страшилы, камни под ногами вновь всколыхнулись, в уши ударил тугой резиновый звук, воздух располосовало железное шипение. На афганскую сторону ушли два очередных РСа. «Тьфу!» — запоздало выругался Дуров. «Так от неожиданности может что-нибудь лопнуть». На лице Юлии не отразилось ничего. Она даже головой не повела на грохот снарядов. Ушли РСа на Пянджа, ушли. Это справедливо. Возможно, какому-нибудь головорезу, виноватому во всем этом, сделают в черепе дырку. Она подняла к небу печальное, сделавшееся некрасивым и серым лицо, поймала глазами странное оранжевое облачко, неторопливо, будто дым, плывущее под плотной пороховой наволочью, мертво закрывший ввысь, помолилась про себя ему, словно Богу, прося наказания для того, кто устроил на здешней земле погром и заставил брата стрелять в брата. Под ногами вспухала тяжелая пыль, было холодно. За горой, там, где находилась застава, слышались частые хлопки, там стреляли. Кто стрелял в кого? Панков устало отмахнулся от этого вопроса. Было не до него. Два РСа из тех, что были выпущены из кишлака, попали в лагерь маджахедов, разбитый в плоской каменной долинке по ту сторону Пянджа. Один поднял вверх палатку с людьми и имуществом, второй РС взорвался неподалеку от людей, которыми руководил спокойный, с властным лицом и уверенными движениями человек, наряженный в пятнистую форму. Он командовал всей операцией прорыва боевиков по трем руслам к Душанбе. Лицо у него сделалось мучнисто-белым от боли. Он скинул руки, словно бы обращался к Аллаху с просьбой. Живот у него окрасился кровяным пятном, и руководитель в пятнистой форме рухнул на землю. Осколок РСа всадился ему в живот. Через несколько минут машина увезла его в Мазари-Шариф, а оттуда самолетом он был отправлен в Кабул. В Кабуле руководитель операции по захвату исламистами Душанбе скончался. Группу Панкова некоторое время никто не преследовал. Погоня, устремившаяся было поначалу вслед, оторвалась, отстала от группы быстро. Полтора десятка душманов, погнавшиеся в горячке боя за пограничниками, но потом отставших. И Панков невольно удивился. С чего бы это? Группа уходила скоро, почти бегом. В одном месте Панков остановил ее. Людям надо было дать отдышаться, а на дороге поставить мины. «Может, мины не надо?» — мрачно тиская зубами сигарету, спросил Бобровский. «Может, они лишние?» «Мины лишними не бывают. И все-таки. А если нас настигнут душки?» «Встретим их достойно. Для этого у нас есть все». Бобровский косо одним уголком рта усмехнулся. «Все возможности. Главное другое. Чтобы кто-нибудь из кишлака не высунулся. Арчатника нарубить и не попал нечаянно на мины. Жалко, если кто подорвется. Из кишлака сейчас вряд ли кто высунется, даже если нужда подопрет. Да и кто может высунуться? Только какой-нибудь душок. А душка, сам понимаешь, лучше встретить миной, чем сливочным мороженым. Штук 5 противопехоток обязательно надо поставить. На самоликвидацию, естественно. Чтобы через несколько дней сами взорвались, мало ли что. Мины они поставили, и мины задержали запоздавший вал погони. Панков правильно рассчитал. Душманы, опомнившись, вновь кинулись вслед за пограничниками, на сей раз организованно, и наткнулись на минное поле. Но поле они преодолели, да и невелика была преграда для опытного воюющего человека. А несколько душманов с покалеченными ногами — это не потеря для большого наступления. Те, кто разрабатывал эту операцию, занесли в графу расходов куда большее их число. И вскоре над отступающей цепочкой пограничников прошла длинная пулеметная очередь. Очередь была пущена издалека, находилась на излете, пограничники даже не оглянулись на нее, хотя понимали, и прежде всего опытный Панков, что душманы, идущие налегке, лишь с одним оружием, без раненых, скоро догонят пограничников. Поставить еще одно минное поле или сунуть под камни пару гранат на растяжках? Гранаты, кстати, лучше, чем мины, особенно если лимонку положить так, чтобы она осколками своими накрывала колонну. Но гранат у них было мало, можно сказать, почти не было. Панков, подумав, приказал. «Дуров, Трассер, Карабанов, поставьте под камни по одной гранате, все минут на 15 душков задержит». Они шли по изматывающей пустой, без единого живого следа, каменистой дороге. Панков двигался впереди и поглядывал на камни. Вдруг какой-нибудь сдвинут с места, перевернут. Это было очень важно, вовремя зацепиться глазом за подозрительное место. Ведь душманы могли побывать на этой дороге и до них, и также поставить мины. Обмен любезностями в такой необъявленной войне – обязательное условие, само собой разумеющееся, поэтому на сюрпризы противника лучше было не попадаться. Воздух спекался, сделался твердым в глотке, застревал комками в легких, было тяжело дышать. Люди часто останавливались, хрипя, пробовали ртами ухватить немного горького, почти лишенного кислорода воздуха. Это не помогало. Солдаты задыхались, держась руками за грудь. Мучительно выбухивали оттуда кашель, матерились, не обращая внимания на то, что в их цепочке находится женщина. Панков чуть придержал шаг, предупреждая Бобровского. «Следи за дорогой, могут быть мины». Бобровский, понимающе кивнул. Лицо у него было серое, измученное. Рот широко распахнут, язык покрыт белым налетом. Поплелся дальше. Панков подождал, когда с ним поравняется Юлия, взял ее за руку. «Ну как, тяжело?» «Если честно, не очень. Меня горы не берут. Я даже не знаю, почему не берут. Я к ним привыкшая». «Может, подсобить?» Панков подкинул на плече рюкзак. «Я сюда могу еще один автомат повесить». «Не надо. Автомат может каждую минуту пригодиться. Стрелять-то умеешь?» «Плохо. Но время сейчас такое, что без автомата нельзя». «Да, тяжело в деревне без нагана». «Это что, стихи?» Юлия улыбнулась одними глазами. «Строчки из одной дурацкой песни услышал давно в Москве, когда учился. Залезла в голову. В голове всегда оседает всякая мура». Он поймал себя на том, что говорит топорно и грубо. Скосил глаза на Юлию. Что-то светлое, сочувствующее проклюнулось в нем. Будто нарядная быстрая птица пролетела над головой. Он улыбнулся виновато. Конечно, не женское это дело — делить с мужчинами тяготы военного быта и ломать себе руки. Неловко обращаясь с оружием. «А вообще я хочу сказать, Юлия...» «Что?» «Все будет тип-топ». Она вздохнула, улыбнулась. Высота ее действительно совсем не допекала. Дыхание не рвалось. Горло не раздражало боль, рот не сушило. Обошла выбоину, оставленную в камнях взрывом гранаты. «Давно я не слышала этого слова, тип-топ. Хорошо звучит. Это слово из моего детства». «Вы кто по профессии, Юлия?» «Я еще не закончила университет. А после окончания у меня будет самая распространенная для женщины профессия – педагог. Учитель средней школы – историк». «Самое трудное в нынешней школе – быть историком. Еще вчера мы почитали Ленина. Сегодня Ленин выброшен на помойку. К лысине прилип мусор. Позавчера был могучий Советский Союз. Сегодня полтора десятка нищих, залитых слезами государств. Все, чему мы поклонялись, улетело в пропасть времени». «Вполне возможно, что вернется». «Вряд ли. История развивается по законам спирали, а не замкнутого круга. Все должно вернуться. Но только на новом витке и обязательно с новыми приметами. Время не только лечит общество, но и делает отбор. То, что плохо, будет отброшено, а то, что хорошо, обязательно вернется. А историку все время придется вносить поправки, особенно учителю истории. Ведь ему каждый год сверху будут диктовать то одно, то другое. В один год белое — это черное, в другой год белое — это красное, через пару лет белое — это синее и так далее. И никогда политики не скажут, что белое — это белое. Они будут до бесконечности манипулировать цветами, выдумывать серо-буро-малиновые и грязно-зелено-коричневые оттенки, чтобы скрыть истину. А кому больше всех достается, кто страдает сильнее всех? Учитель истории, у которого-то учебников новых нет, то циркуляр из министерства не поступил, то указивок, что можно говорить, а чего нельзя, не хватает. Не отпечатали в нужном количестве. То приказ из Горано, как вести и как писать слово «Москва» с большой буквы или с маленькой, задерживается и так далее. Панков говорил горячо, неожиданно горячо. Юлия послушала его и горько усмехнулась. «Чего же вы хотите? Россия — родина слонов?» «А я не хочу, чтобы она была родиной слонов. Пусть родиной слонов будет какая-нибудь Индия, Эфиопия, Бирма. Настоящая родина слонов там, где слоны живут. А вы... ты хочешь ездить в школу на слонах?» «Нет», — Юлия медленно покачала головой, — «я вообще больше ничего не хочу. Ни Таджикистана, ни России, ни войны, ни жизни в кишлаке». В ней что-то надорвалось, голос истончился, стал обиженным. «Ничего». «Юлия, все будет в порядке. В отряде мы найдем вам... тебе работу, оформим контракт. В отряде очень нужны контрактники. С незаконченным высшим образованием в том числе». Юлия не выдержала, всхлипнула. «Юлия!» — пробормотал Панков и смолк. Глянул печально на ближайшие хребты, на потускневшее, ставшее неряшливым небо, на которое наползли низкие темные облака. Из-за них вертолеты не смогли пробиться к пограничникам. Перемещение воздусейнов по мире происходит стремительно. Ночью облака прятались в ущельях, спали, приклеившись к хребтам, гнилые, опасные, недобрые. А когда рассвело, сделалось легче дышать, стронулись с места, поползли к Пянджу. Юлия продолжала всхлипывать. «Не надо!» Он тронул ее за плечо, ощутил в себе что-то щемящее. В голову неожиданно пришла мысль, от которой Панков невольно покраснел, покрутил шеей. В горле у него запершило. Он хотел сказать Юлии несколько очень доходчивых, очень верных слов. Они вертелись у Панкова в мозгу, но на язык никак не соскакивали, не хотели, похоже. А может, потому и не соскакивали, что он стеснялся их. Так он и не произнес слова, которые собирался произнести, не хватило пороха. Перестав всхлипывать, Юлия отерла пальцами самыми кончиками глаза, пожаловалась стиснутым тоненьким голосом. Бабушку только жалко. Она этому Таджикистану все, что у нее было, отдала, а он ее убил. «Ну, Юлия, какие-нибудь 2-3 ублюдка, убивших ее, это еще не весь Таджикистан», произнес Панков фразу, которую должен был произносить, наверное, не он, а какой-нибудь опытный политработник либо журналист. Панков словно бы не сам говорил, а читал этот текст по бумажке. «Конечно же, убийца бабки Страшилы — это не весь Таджикистан, но неприятие русских в нынешнем Таджикистане несправедливое, оскорбительное, сконцентрировалось именно в этом убийце». Панков говорил что-то еще, потом неожиданно уловил фальшивые нотки в собственном голосе. Дернул головой, будь то контуженный. «Не то он говорит, совсем не то». И умолк. «Все равно это сделано в Таджикистане. И сделано таджиками», — сказала Юлия, вновь кончиками пальцев сбила с глаз слезы. Сзади Панкова настиг запыхавшийся кашляющий Дуров, доложил. «Три гранаты поставлены. На стальке. Сталька хоть и дорогая проволока, но зато надежная. Сейчас ее ставить лучше всего». «Молодец», — похвалил Панков. «Ты прав. Сталька сейчас лучше всего». «Сталька — это тонкая, как нитка, стальная проволока, что никогда не оборвется. Обязательно выдержит чеку из забитой между камнями гранаты». «Легкие ни к черту», — пожаловался Дуров, закашлялся снова. Минут через 30 сзади грохнул взрыв. «Сработала одна граната», — отметил Панков. «Плотно, однако, дужки сели на хвост. Без боя не обойтись. Идут они в 2 раза быстрее нас. Так скоро догонят. Надо выбирать место для достойной встречи». «Бобровский», — позвал он старшего лейтенанта. Командир десантников, тяжело хрипящий, со сжатыми зубами, пробрался сквозь цепочку к Панкову. Сзади вторично глухо всколыхнулось пространство. Звук пробежал по горам и затих. Сработала вторая граната. «Ну что, капитан, будем принимать бой?» — спросил Бобровский. «А что, разве есть другой выход? Если они нас догонят, то они будут нам диктовать условия, а не мы им. Этого допускать нельзя. Надо выбирать место для боя». «Ну что ж, выбирать так выбирать». Место они выбрали удобное. Горная дорога сужалась. В каменный сжим едва мог протиснуться бортовой военный газик. Плюс ко всему дорога делала крутой поворот. И чтобы машина случайно не сверзлась в бездну, на краю было поставлено несколько низких бетонных столбцов. Но они были слишком слабы, чтобы удержать машину. Если та поползет вниз, так, лишь ориентир для водителя, не больше. У столбцов поставили мины. «Значит так. Со мной остаются Дуров, Кирьянов и 3 десантников», — сказал Панков. «Бобровский, кто из твоих людей останется, определи сам. Итого 6 человек. Остальные продолжают движение». «Я тоже остаюсь», — сказал Бобровский. Понимая, что Панков будет ему отказывать, он упрямо по бычьи нагнул голову. «Нет, ты с колонны должен продолжить движение», — сказал Панков. «Я остаюсь. Приказывать ты, капитан, мне не можешь. Не ты мой командир». «Пойми, Бобровский, так нужно. Это во-первых, а во-вторых, я старше тебя по званию». Терпеливо, словно дело имел с больным, оглядываясь на подчиненных, начал втолковывать Панков. «А по уставу младший по званию подчиняется старшему. Один из нас должен остаться здесь, другой — уйти с колонны. Тяжелораненные, Бобровский, твои люди, и ты их должен унести». «Я никому ничего не должен. Это война». Бобровский поудобнее повесил автомат на плечо. «У тебя вон...» Старший лейтенант покосился на Юлию, стоявшую неподалеку. Она, прислонившись спиной к камню, отдыхала. «Женщина появилась!» Панков почувствовал, как у него погорячели щеки. «Это к делу не относится», — пробормотал он. «Еще как относится. Ведь должны же мы жить ради кого-то. А у меня такой цели нет», — Бобровский сплюнул под ноги. «Перестань, Бобровский». Пустая фраза. «Перестань, не перестань. Это ничего не меняет». «Может быть, фраза и пустая, но все-таки я старше, а не ты. Если будем припираться, проиграем. Время потратим на никчемные споры, а потом и самих себя пустим в расход. Поэтому, Бобровский, извини, но я вынужден воспользоваться правом, данным мне. Я приказываю, понял? Может, монету кинем? Никаких монет». «Ладно», — нехотя сдался Бобровский. «Ты пойми, тебе будет труднее, чем мне. Тебе людей надо спасти, вывести их. А нам что? Нам, татарам, все равно. Панков улыбнулся, постарался, чтобы улыбка его выглядела как можно беспечнее. «Нам ведь все равно, что на пусковой крючок нажимать, что Душков в канаву оттаскивать. Других забот у нас нет, а ты уводи людей». Он шагнул к Бобровскому, обнял его, похлопал ладонью по спине. «Единственная просьба — подкинь немного патронов к пулемету из своего запаса, из десантного. А то у меня...» — Панков выразительно развел руки в стороны. «Ладно», — снова нехотя произнес Бобровский. Панков подошел к Юлии. «Юль, мы останемся». Он почувствовал, как в горле у него возникло что-то теплое, захлюпало предательски. Покашлял в кулак, пояснил хрипло. «В глотку что-то попало. Прошу прощения. Мы остаемся, Юль». Юлия посмотрела на капитана горько и серьезно. Уголки губ у нее дрогнули, и она спросила сырым шепотом. «Почему?» «Потому что мы должны прикрыть вас». «Почему вы, а не кто-то еще? Почему не этот лохматый?» Так она обозвала Бобровского. «Почему не...» «Потому что я командир, Юлия. Звучит это, конечно, выспренно, по-дурацки высоко, будто тезис из патриотической литературы. Но командир есть командир. И я не могу оставить кого-то вместо себя. Не имею права просто. На погибель ведь. Никакой погибели, Юля, не будет. Мы не позволим, чтобы нас перещелкали, как курят. В годы Отечественной войны дивизии останавливали. А этот, фу, горстка басмачей». Юлия сморщилась, покрутила в воздухе рукой. «Ах, как я хочу, чтобы все вы были живы. Кому надо молиться, чтобы вы были живы?» Одного только этого вопроса, этой фразы, даже не самой фразы, а тона, которым она была произнесена, было достаточно, чтобы Панков увидел некий свет, пролившийся ему с неба. Он почувствовал его, впитал в себя, словил радостный лучик, будто цветок, упавший в руки, пробормотал смятенно. «Эх, Юлия, Юлия!» Достал из кармана блокнот, написал на нем несколько слов, отодрал лист. «На! Если раньше меня доберешься до штаба отряда, отдашь капитану Базилику. Он все сделает. Поможет и с работой, и с жильем». «Раньше-то в отряд я вряд ли смогу попасть». Панков в ответ лишь улыбнулся. «И вот еще что». Он достал из рюкзака несколько бумаг, связанных вместе, пачку денег, альбом с фотоснимками и красную пластмассовую коробку с орденом. «Сохрани все это, ладно? Ведь мало ли что». Он снова скупо улыбнулся. «Все под Богом ходим». Юлия вздохнула. «Все». Воздух всколыхнул еще один сдавленный, сплющенный расстоянием взрыв. «Третья граната», — отметил Панков. «Все, больше на дороге у Душков ничего не стоит. Чиста дорожка». Панков достал из кармана слоистый кремешок с крупными жесткими, будто отлитыми из железа вкраплениями. Протянул Юлии. «Возьми на память». «Что это?» «Амулет. Камень, приносящий счастье. В условиях Памира сущая ерунда. Но эта ерунда может быть приятной». Панков колупнул ногтем одно из вкраплений. «Это памирские гранаты. Если их вылущить из гнезд, отшлифовать, будут не хуже рубинов. Памирские гранаты такие же яркие, как и рубины. Сегодня утром нашел. Люди воевали, а я геологическими исследованиями», — он невольно усмехнулся, — «занимался. А теперь все». Капитан повысил голос. «Бобровский, уводи людей». Улыбнувшись Юлии на прощание, Панков коснулся рукой ее плеча. Ощутил, как у него беспорядочно, в разнобой забилось сердце, сжал губы и отвернулся. Из облачных лохмотьев повалил густой неряшливый снег, сырой, пропитанный мокритью, будто простудой. Из каждой снежины можно было выжимать воду. Горы скрыло в круговерти. Да что там горы, мир скрыло. И Панков очень остро, больно ощутил одиночество. Он и его люди находились здесь одни, никого с ними не было, оторванные от родины, от своих, всеми забытые. «Дуров, Сережа, ставь пулемет справа, это твоя точка». Панков ткнул рукой в камень, который был обложен мелким, собранным из плоских сланцевых плиток дувальчиком. Кто-то тут уже держал оборону, может быть, даже пограничники, бывшие здесь до Панкова. «А вы, десантура, сюда». Он показал десантникам место слева и чуть дальше точки Дурова. Эта пулеметная точка метров на 15 была уведена в тыл. «Кто у вас старший?» К старшим оказался высокий парень в штопанном камуфляже, с костистым лицом и блеклыми спокойными глазами разжиженного серого цвета. «Сержант Карасев», — представился он. «Зовут как?» Сержант смутился. Не привык, чтобы капитан спрашивал у него простого сержанта имя. Неловко переступил с ноги на ногу. «А зачем, товарищ капитан?» Вдруг помирать вместе придется. — Помирать нам нельзя, товарищ капитан. Нам домой надо, — угрюмо проговорил десантник. — Да потом, если бы помирать за родину. — Это одно дело. Он поднял глаза, посмотрел вдаль, за плечо капитана, где бешено крутился снег. — А за это помирать не хочется. И снег тут не русский, чужой. — Ладно, националист. Как все-таки тебя, говоришь, зовут? — Сергеем, Сергей. Отчество нужно? — Не нужно. — Тезка, — не сдержался, кашлянул Дуров. Подков повернулся к Дурову. — А тебе, друг Серега, еще одно задание. Ставь противопехотные мины. — Ставь, сколько осталось, — приказал капитан Дурову. Сержант Дуров мог ставить мины так, как никто. Ни одна собака потом не в состоянии бывает их найти. Чара метнулась было за сержантом вслед, но Панков выкрикнул сердито и коротко, словно выкашлял. — Чара назад! Чара, нехотя, склонив тяжелую голову к ногам, вернулась к капитану. — А ребят твоих, сержант, как зовут? Панков оглянулся на десантников, устанавливающих пулемет в каменном гнезде. Низкорослого, похожего на лесной лохматый корень паренька, натянутый на самые глаза каски, с выглядывающим из-под нее пятнистым козырьком кепки, и его напарника, такого же низкорослого, с бесцветными реденькими бровками и конопатым крестьянским лицом. Один Чугунов, другой Никитенко. — Не графья! — не удержавшись, произнес Панков. — Как и все мы. Все мы тоже не графья, а обычные рабоче-крестьянские люди. Как и армия наша, не только пограничные войска. Дети графьев да палаточников у нас не служат, откупаются. Чугунова зовут Колей, Никитенко Игорем. Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Кто из них умеет орудовать пулеметом, как швейной машинкой? Чугунов. Карасев не сдержался, растянул потрескавшиеся губы в улыбке. Он что угодно может сделать. Может птица в полете отстричь хвост. Вторым номером кто? Ты или Никитенко? — Никитенко. Я на подхвате. Буду осуществлять общее руководство десантниками, так сказать. — Общее руководство буду осуществлять я. А ты получи персональное задание. Займи точку, с которой можно осуществлять более чем общее руководство. Панков показал на едва просматривающийся в снеговых вихрях мрачный каменный пупырь, нависающий над дорогой. — Сможешь туда забраться? — Попробую. Карасев неопределенно поднял одно плечо. Альпинистом никогда не был, но ходить по камням научился. В десанте ведь мастера всякие есть. На заставах тоже. Возьми с собой гранаты. У ребят своих возьми. Пусть оставят себе по одной, этого хватит. Вот тебе пара гранат из моего запаса. Панков отстегнул от пояса две лимонки, отдал десантнику. Там, на пупыре, самая удобная позиция. Двигай, Сережа. Панков протянул Карасеву руку, тот в ответ свою, предупредил. «У тебя на обустройство меньше всех времени. Ничего, справимся». Через несколько мгновений Карасев уже растворился в снеговой круговерти. Панков специально послал его наверх. Если на этот каменный пупырь поднимется хотя бы один душман, все пограничники окажутся у него как на ладони. Поодиночке перестрелять их окажется несложно, поэтому мрачный каменный пупырь этот должен держать свой человек. Снег усилился, повалил так плотно, что стоило вытянуть в нем руку, рука пропадала. Панков поежился, глянул на часы. Минут через 15 душманы будут уже здесь. Поежился зябко, снег залез ему за шиворот. Подышал себе в горловину ворота, в сам распах куртки. Было холодно, и если бы не старый, привезенный еще из училища шерстяной пуловер ручной вязки, купленный с рук на железнодорожном вокзале в Москве, совсем плохо было бы. Не хотелось ложиться на мокрые камни. Стуть опять же будет пробираться внутрь, но ложиться надо было. Как только ребята установят пулеметы, устроятся, залягут в камнях, тогда заляжет и он. Было тихо. Снег беззвучно валился дырявых небес, крутился, хлопья были крупными, слипались на лету, становились еще более крупными, стремительно неслись к земле, рушились на нее, будто камни. Но звука от падения этих камней не было, хлопья разваливались бесшумно. Капитан присмотрел себе камень, пупырчатый, будто бы обросший бородавками, с выковыренными, прочный. На Памире водятся камни двух пород. Старые деды и те, что помоложе, поновее. Старые рассыпаются, пуля случается, прошивает их насквозь, словно гнилье, а случается и застревает. Но на его величество случай здесь лучше не рассчитывать, а подбирать себе защиту понадежнее. Камень помоложе. Он прикроет, словно хороший щит. Камень, который присмотрел Панков, был молодым. У старых камней совершенно нет блеска, Они тусклые, мшистые, похожие на куски спекшейся пыли. А молодые поблескивают срезами, отличаются от старых своей формой. Старые камни обычно бывают округлые, сглаженные, никаких угловатостей. Молодые же сплошь из углов, оставляют ощущение некой колючести, что ли. Молодых камней на Памире много меньше, чем старых. Памирские горы — это горы в возрасте. Панков вздохнул. Лезет же в голову какая-то каменная ерунда. Он помял пальцами виски. Отросли патлы. Волос полно, и на голове, и на затылке. Пора обрезать их. Усмехнулся устало. Вот доберется он до следующего места службы, до следующей бани, тогда и подстрижется. Если только доберется. Послушал пространство, горы, камни. Здесь всегда бывает полно птиц. Горластых, красноногих памирских галок, кекликов, орлов. Все зимуют рядышком, соседствуют друг с другом, сосуществуют. Воруют у людей и у зверей пищу, орут, поют, дерутся. А сейчас жизнь словно бы вымерла на Памире. Ни одного птичьего голоса, ни вскриков, ни клёкота, ни пения. Пусто, тихо, тоскливо. Слышно лишь, как кровь хлопками бьется в уши. Панков, красной закоченевшей рукой, сгреб снег с камня, лицевую, обращенную к дороге, часть не тронул. Душки люди глазастые, сразу обратят внимание. Соскреб снег внизу, подтащил два камня поменьше, поставил их стаймя, сверху положил еще один плоский. Получилось что-то вроде загончика с крышей. В загончик положил два рожка с патронами и две гранаты, последние, что у него были, из НЗ. Позвал, не оборачиваясь. «Чара!» Собака находилась рядом, она не покидала Панкова, держалась теперь только около него, словно бы опасалась за хозяина. Панков смел еще немного снега рядом с закутком, показал Чаре. Та покорно улеглась на камни. Снег по-прежнему продолжал валить. Плотный, вязкий, холодный. Хотелось, чтобы он прекратился. Панков попытался вспомнить что-нибудь из детства, из своего прошлого, детдомовской жизни. Ничего, все пусто. Голова пуста. И внутри все пусто. Ни прошлого у Панкова, ни будущего. Одно только настоящее. Он приподнялся, посмотрел на расчет Дурова. Нормально ли устроились ребята? Собственно, как они устроились, он знал. Но вот как они чувствуют себя, не знал. Собственно, как может чувствовать себя человек перед боем? Естественно, плохо. Пулеметчиков почти не было видно. Накрыл, присыпал снег, растворил в пространстве. Есть, выходит, от тяжелых влажных чушек, что густо валят с неба, кое-какая польза. Оглянулся в другую сторону, туда, где лежали десантники. Десантники тоже устроились нормально, замерли, их также не было видно. Самое худшее в жизни, особенно в жизни молодого человека, который еще не успел толком понять, что такое жизнь – ожидание. И ожидание не где-нибудь в прихожей у заевшегося чиновника, а вот такое, как у Панкова, Дурова с Трассером. У десантников, когда и жить хочется, и в бой вступить не терпится. А ведь одно противоречит другому. И сердце продолжает колотиться оглушающе громко, изматывающе. Оно ощущается во всем теле, во всех мышцах, в каждой косточке. Панков не выдержал, застонал. В следующий миг обернулся обеспокоенно, не слышали ли этот стон его ребята. Вроде бы нет. Люди были скрыты валом снега, продолжающего обвально рушиться на землю с небес. Снег отрезал их от всего мира, друг от друга, сделал их одинокими, потерянными, от которых отказались и боги, и другие люди. Прошло еще несколько минут. Вдруг снеговой вал взвихрила розовая огненная вспышка. За ней послышался взрыв. За взрывом острый, подсеченный железом вскрик. Потом мат, и следом, буквально в унисон с матом, еще один взрыв, более сильный, чем первый, заставивший снег замереть в воздухе. Чара вздрогнула, привстала на камни, но Панков рукой осадил ее, приказал. Чара сидеть. В воздух ввинтилось несколько красных трассирующих очередей. Пули просекли пространство горячими стежками, утонули в рыхлой плоти старых гор. Это была слепая стрельба, самая неопасная, самая беспомощная. Следом из-за поворота, из снеговой пелены, вытаили несколько фигур, и тут же десантники, заваливая их, дали длинную пулеметную очередь. Душманов сдуло, снег, кажется, стал валить еще сильнее и гуще, от него делалось холоднее, чем было на самом деле. От камней тянуло холодом, по коже начали бегать колючие неприятные букашки. Мурашки не мурашки, червячки не червячки, а именно букашки. Близкие родственницы сырого, тяжелого снега, беспардонные, вызывающие боль и усталость. Букашки бегали, ползали, каждая со своей скоростью. Не только по коже. Они проникали внутрь, в мышцы, в кости, грызли плоть. Сейчас будет жарко. Так жарко, что снег до земли вряд ли будет долетать. Он прямо в воздухе начнет превращаться в воду. Из-за поворота неожиданно оглушительно гавкнул пульк гранатомет. Снежная пелена всколыхнулась, раздвинулась покорно, пропуская черный проворный предмет, и в камнях, взбив тучу щебня, взорвалась граната. Вреда она не причинила, выстрел был пустым. Следом внизу, откуда-то из-под снега, прозвучала автоматная очередь, стихла. Панков присмотрелся, разглядел внизу плоскую шевелящуюся фигурку, похожую на собачью. Понял, что это ползет душманенок. В халате и в здоровой мужской челме, нахлобученной на голову, словно горшок. От страха палит в воздух, себя прогревает. Хотел было смести юного правоверного парой выстрелов, но не стал. Пусть пока ползет, парень, пусть живет. Чара приподняла голову, зарычала, предупреждая Панкова. «Тихо, Чара», — сказала ей капитан, — «я все вижу. Не зевну, не бойся». Ему было жаль пацаненка. Не хотелось стрелять в него. Молодой еще, глупый. Но, с другой стороны, самыми безжалостными, лютыми бывают именно такие. Молодые и глупые. Абдулла тому пример. И добра они никогда не помнят. Если им кто-то попадает в плен, издеваются, мучают лишь ради интереса. Ради того, чтобы хотя бы немного подняться над своими сверстниками. Утвердиться. Эти юнцы с выцветшими намотками на котелках и ошалелыми от напряжения, страха и любопытства глазами страшные. Они страшнее взрослых, и чаще взрослых нажимают на спусковой крючок автомата, чтобы отправить кого-то на тот свет. Панков подцепил душманенка мушкой автомата, вздохнул сожалеюще. Юнец, словно бы что-то почувствовал, неожиданно замер, потом стремительно развернулся и так же плоско, бесшумно, почти невидимый в снегу, пополз обратно. «Так-то лучше», — удовлетворенно отметил Панков. Душманенок заполз на камень, оттуда снова дал короткую слепую очередь. «Вот гаденыш!» Панков усмехнулся, перевел дыхание, поежился. За воротник ему въехала крупная холодная лепешка. Потекла по телу вниз со спины на живот. Панков приподнял воротник куртки, приник к камню. Несколько минут было тихо. Душманы не рисковали высовываться из-за скалы, о чем-то советовались. А может, просто жевали на свой, табак, смешанный с пеплом. И думали о том, как бы засаду проскочить летом по воздуху, не задерживаясь тут ни секунды, и догнать уходящих пограничников, добить их. А засада пусть остается засадой, пусть кукует тут. За каждую голову им, похоже, положили хороший гонорар, так что игра стоит свеч. Конечно, жалости на войне не место, но Панкову было жаль хлипкого душманенка. Хотя, может быть, и напрасно он его жалеет. Тот со своим Калашниковым начнет петь такие песни, что... А потом всегда проще убивать человека, которого не видишь, не знаешь, что у него за глаза и как тонка цыплячья шея, на которой сидит непомерно тяжелая голова. Человека же, на котором хоть раз остановил свой взгляд, убивать трудно. И уж тем более трудно бывает убить пацаненка, ребенка, которого взрослые заставили взять в руки оружие. Впрочем, Абдулла тоже был ребенком. Панков не сдержался, вздохнул. Чара укоризненно понимающе покосилась на него и вдруг насторожилась. Крупные уши ее поднялись, она, привстав на лапах, заворчала. Все было ясно, душманы пошли в атаку. В следующий миг из-за камней с тихим хрипом вынеслась людская лава в халатах, пятнистых куртках и в солдатских штанах, в джинсах и телогрейках. Кто в чем? Единой формы у этих архаровцев не было. Несколько секунд лава неслась молча, потом кто-то из душманов не выдержал, располосовал снеговое одеяло автоматной очередью. Закричал сипло. Азартного стрелка поддержали другие стрелки, такие же коллеги в челмах, научившиеся передергивать затвор автомата, но не больше. Воздух заполыхал розовыми, желтыми, мертвенно-зеленоватыми, алыми огнями. Боезапас у душманов был новогодний, всех расцветок. Панков не выдержал, усмехнулся. Любят душки и иллюминацию. Первым заговорил пулемет десантников. Заговорил басовито, уверенно. Спустя несколько секунд к нему присоединился пулемет Дурова. «Все-таки у моих ребят выдержка крепче, чем у десантников, много крепче», — невольно отметил Панков. «Да и выдержка крепче, и нервы получше». Дуров подпустил душманов к себе совсем близко и лишь потом ударил. Он бил почти в упор, кромсая тела, халаты, куртки, вышибая из глоток маты, крики. Лавина душманов еще некоторое время катилась на пулеметы. Движение происходило больше по инерции, чем по боевому азарту. Ноги сами несли людей вперед, но вот лавина остановилась, словно бы уперлась в стену. И люди, подавив себе дыхание, зажав его зубами, понеслись назад. У них была одна задача — как можно быстрее уйти от пулеметов. Чара вскочила, лапами уперлась в камни, ноздри у нее затрепетали от азарта. «Чара!» Чара нехотя сползла вниз и вновь легла на камни, глянула на хозяина чистыми, ставшими от ярости совершенно прозрачными глазами. «Наше время еще не пришло, Чара», — сказал Панков. «Терпи, старуха». За скальным поворотом раздалось несколько взрывов. Это сверху сбросил гранаты сержант-десантник. «Неэкономно», — поморщился Панков. «Сразу три гранаты. Ох, неэкономно». Можно было обойтись одной. Из-за скалы послышался вой, стрельба, вновь ударил гранатомет. И заряд, врубившись в камни, вздыбил кучу крошева, дождем прошедшегося по земле. Несколько крупных горячих кремешков залетело и в схоронку Панкова. Один шлепнулся прямо перед его лицом. Плюхнулся в снеговой пирожок, камень зашипел горячо и озлобленно, дохнул на капитана паром и стих. Сержант Карасев ударил со скалы автоматной очередью. Видно, к нему кто-то полез. «Этот человек на скале, этого мало», — с сожалением отметил Панков. «Надо бы усилить. Но хорошая мысля приходит опосля. Надо бы усилить, да поздно. Поезд уже ушел. Под огнем душманов на скалу не взобраться». На несколько минут снова все стихло. На каменистом изгибе осталось лежать человек 10. Один из раненых громко и протяжно, словно бы не мог совладать с собственным голосом, застонал. Он был без сознания, хотя ранен был не очень тяжело. Пуля просто ошпарила его, но не покалечила. «Стани, стани!» — Панков выругался. «В следующий раз не полезешь, куда не надо». Снег продолжал валить с небес. Вызывал раздражение, резь на зубах, холод в костях, ворчание во всем организме. В такой холод только в доме у огня сидеть, пить красное вино, заедать его горячим, слопающимися пузырями маслом мясом. Панков невольно сглотнул слюну. В беспорядочном движении нынешнего дня, в стрельбе и в холоде, в том, что он видел, совсем забыл про голод. Про то, что надо бы сживать хотя бы один сухарь и пару сухарей дать Чаре. Но и Чара, так же, как хозяин, забыла о голоде. Панков порылся в кармане куртки, нащупал газетный сверточек, разорвал его прямо в кармане и вытащил два куска сахара. Подсунул под нос собаке. «Подкрепись-ка». Чара аккуратно взяла сахар с руки. Следом Панков дал ей еще два куска. Потом, подышав на пальцы, достал сухарь. В рюкзаке лежал хлеб, взятый из дома. Но хлеба не хотелось. Хотелось сживать именно сухарь. Панков вгрызся в него. Подумал о тех, кто ушел с Бобровским. Слышат ли они эту стрельбу? Скорее всего, вряд ли. Ее задавил тяжелый, хуже дождя, снег. Сухарь вкусно пахнул, возвращал в прошлое, в детство. У них в детском доме была нянечка с громким девчоночьим именем Иветта. Неуклюжая, похожая на объевшуюся утку с валкой походкой, которая сушила к чаю дивные сухари. Белые, серые, черные, из разного остающегося после обедов хлеба. Присыпала их укропом, какой-то мелкой пряной травкой. Панков уже и забыл какой. Тертым чесноком, колечками жареного лука, сахарной пудрой на все вкусы. И Веттины противни с сухарями ребята растаскивали мигом, ждали их как праздника. А сейчас нет ни сухарей, ни Ветты, которая скончалась от закупорки вен на ногах, ни детского дома. На детский дом у государства не нашлось денег. Здание приглянулось представителю высшей власти в губернии, и тот не постеснялся вытурить из дома детишек, а стены с крышей купил по остаточной стоимости, заплатив за них столько, сколько иной душман платит за галош. Такое впечатление, что все эти чиновники забрались в свои кресла лишь за тем, чтобы воровать, набивать свои карманы зеленью, американскими долларами, валютой, ранее почти неведомой в России. Хапать и хапать, богатеть и с ухмылкой наблюдать, как нищают другие. Рядом с представителем высшей власти успешно трудился на собственное благо глава областной администрации. Вдвоем они многое успели сделать, прежде чем покинули свои кресла. Наказания для них не было никакого. Кто-то где-то мягко пожурил взорвавшихся чиновников, и этим все кончилось. А в бывшем детском доме ныне разместились ночной бар и казино с огромными по 120 килограммов весом вышибалами. И еще какая-то странная контора по оказанию массажных услуг. Впрочем, почему контора странная? Отнюдь нет. Понятно, что за массажные услуги она оказывает. Панков не заметил, как сгрыз сухарь. Было по-прежнему тихо, душманы выжидали. Чем дольше они застревали здесь, в этой горной теснине, тем спокойнее становилось на душе у Панкова. Отряд уходил все дальше, под прикрытие соседней, хорошо оборудованной, не той времянки, которой командовал капитан Панков, заставы. Душманов там сдержать будет гораздо легче, чем здесь. На соседней заставе есть все, вплоть до оборудованной вертолетной площадки, на которой ночью можно включать сигнальные огни. Заслон Панкова, если душманы будут брать его впрямую, не сбить. Пока есть патроны, пулеметы не дадут пройти каменную теснину в кривую, стороной тоже ничего не получится. В здешних горах нет обхода, это Панков знал, поэтому душки пойдут все-таки на прорыв. Другого пути у них нет. Завалят дорогу собственными телами, нахлынут стремительным валом, и когда пулеметы замолчат, успешно порубают десантников, пограничников и с воплем «Аллах Акбар!» покатятся дальше. «Фиг вам!» — устало подумал Панков. Достал из кармана еще один сухарь, отдал чаре. «На-кася вам выкуси! К тому моменту, когда вы нас сможете рубать, как капусту, от вашего вала останется лишь один мусор, что обычно остается от всякого пустого вала. Накатывается на берег и также откатывается назад. Лишь грязь да щепки прилипают к мокрому берегу, и все. Так и с вами будет, как бы Аллах о вас не заботился». Он облизнул губы, почувствовал хлебный вкус. Вот странное дело, пока грыз сухарь, не чувствовал хлебного вкуса. А попали на язык несколько крошек, разбередили что-то, сразу почувствовал. За скалой, разрывая снеговой полог, послышалась частая стрельба. Затем воздух встряхнул взрыв тяжелой гранаты. «Ого, противотанковая», — отметил Панков. «Похоже, душманы пробуют забраться на скалу, но сержант Карасев им не дает». «Это излюбленная тактика душманов, еще в Афганистане разработана. Сажать снайперов на каменные пупыри и держать под мушкой все, что движется в округе. Правда, одна маленькая деталь мешает маджахедам». Панков занял господствующий пупырь первым. Потянуло в сон, тело источало слабость, мышцы ныли, постреливали болью. Во рту было сухо, вкус съеденного сухаря уступил место застойной голодной кислятине, поднявшейся изнутри. Глаза слипались. За скалой снова грохнула граната. Звук заставил снеговой поток, отвесно падающий с неба, смешаться, скрутил его в нескольких гигантских грязных жгутов. На несколько мгновений обнажил горы, расположенные неподалеку. Панков помял пальцами виски, прогоняя сон, потом с силой морщас растер уши. В ушах, в мочках, в рецах, в коже расположены разные нервные окончания, в том числе и те, что вгоняют человека в сон, лишают его сил, стоит холоду лишь чуть прихватить их, и венец природы превращается в вялого зайца. Интересно, далеко ли успел уйти Бобровский с людьми? 3 км старший лейтенант, надо полагать, уже одолел. Панков чуть приподнялся над камнями, огляделся. Чара повторила его движение, насторожилась, сжалась в пружину, готовая к прыжку. Панков коротким движением руки осадил собаку. «Сидеть!» Затем добавил врачливо, старческим смёрзшимся голосом. «Твое время еще не пришло». Собака сегодня уже выручила его один раз. Если бы не она, то кто знает, может быть, ободрали бы его душманы живьем. Кожу растянули на колье сушиться, либо поджарили бы, как несчастного прапорщика. И для чего люди придумали войну? Нет бы ограничить себя охотой и тем и обойтись, с выстрелом по дикому, способного клыками пропороть человека насквозь кабану, выпускать из себя дурной дух, злобу, все черное, что накопилось в организме. И чувствовать себя после этого нормально, не полыхать огнем, не страдать от избытка перестойной желчи, перелившей где-то внутри через край. Но нет, человек затевает охоту на человека. Начинают люди с малого. С царапины, синяка под глазом, с дырки в боку либо в пузе, с красной вьюшки, густой текущей из носа. А заканчивают большим. Вон сколько охотников валяется среди камней, уже присыпанных снегом. И перестали люди быть похожи на людей, те же камни. Душман, что стонал в голос, стоны его были схожи с криками, забылся. Голос его сделался глухим, от потери крови он обессилел. А ведь предназначен человек был совсем для другого. Для радости, для песни, для того, чтобы печь лепешки, либо работать на земле. Но нет, взялся дурак за автомат. И ведь кто-то подбил его на это, кто-то сунул в руки автомат. Вот теперь и расплачивайся, Тюбетейкин, за участие в охоте на людей. Отряд Бобровского слышал стрельбу, раздающуюся за спиной, задавленную расстоянием, частую, похожую на треск рвущейся крепкой материи. Бобровский, шагавший в конце цепочки замыкающим, остановился, повернул в сторону стрельбы тяжелое мрачное лицо, сплюнул под ноги. «Вот, бля! Жалко, меня там нет. Я бы показал душкам, чем галоши надо клеить». Бобровский зло рубанул рукой воздух. Увидев, что из цепочки выдвинулась и тоже остановилась Юлия, рявкнул железным командирским басом. «Не отставать! Так стреляют же!» «Ну и что? Стреляют и стреляют. Не бабье это дело. Раз стреляют, значит, надо». Очень он вежлив был, старший лейтенант Бобровский. Внутри у него все сжималось, холодело от сострадания к тем, кто остался прикрывать их в каменной теснине. Лучше, много лучше самому быть там, в огне, в вареве, посреди стрельбы, чем слушать эту стрельбу со стороны. Юлия, обидевшись, отвернулась от Бобровского, широко зашагала следом за цепочкой, быстро растворившейся в густом липком снегу. Бобровский посмотрел на ее спину, перевел взгляд на ноги, поиграл желваками и, поддернув автомат на плече, также двинулся в снег, в холод, совершенно не зная, что с ним будет сегодня, завтра, послезавтра, через неделю, через месяц. А вообще, на нем и его людях лежала печать смерти. Бобровскому надлежало навсегда лечь на этой земле, либо, подобно взрывпакету, прибыть домой в роскошном черном тюльпане, в металлическом бушлате. Да и то, если тело его смогут отбить у душманов. Ведь, например, совершенно неведомо, смогут они отбить тело Назарина или нет. Сколько из таких хороших и славных ребят гниет в здешних камнях? Сколько растаскано, съедено зверьем, склевано птицами, не счесть? Одним цинковый бушлат и пули, застрявшие в кишках, в ногах и в голове, другим звезды на грудь, звезды на погоны, лампасы на штаны, каждому свое словом. Мысли Бобровского были мрачны, холодны, злы, душа болела, не давала покоя.